Ты придешь ко мне в полночь, едва дыша, с каждым вздохом слабее и тише шаг. Мои руки обнимут, прижмут к груди, как в тот день, когда зверя ты пробудил. Когда жизнь уступила мне, что раскинула крылья по всей земле, и теперь нет постой, посидим в тиши, твоя смерть будет слаще в лесной души. Как моя была, помнишь последний миг, поцелуй на губах. Как в ту ночь, когда жизнь уступила мгле, что раскинула крылья по всей земле. И теперь не постой, посидим в тиши, твоя смерть будет слаще в лесной глуши. Лесной покой, и пути не найдет даже высший маг. В этой чаще запретной, да будет так.